Глава 4. Стефана. С тех пор прошло уже 20 лет. Я был таким же, как ты, Асканио, 20-летним юношей и работал подмастерьем у золотых дел мастера по имени Рафаэль Дель Мора. Это был отличный мастер, человек со вкусом, но он предпочитал проводить время в праздности и легко поддавался соблазнам, тратя на забавы последние деньги и увлекая за собой учеников. Мне частенько приходилось оставаться одному в мастерской, чтобы закончить, напевая какую-нибудь работу. Я тогда все время пел, вроде скацоны. Маэстро Рафаэль был известен своей бесхарактерностью. Он ни в чем не мог отказать людям, и к нему стекались в поисках работы, или вернее развлечений, все лентяи Флоренции. Разумеется, при таком образе жизни не разбогатеешь. Действительно, у него никогда не было денег, и вскоре он прослыл в городе мастером, недостойным доверия. А впрочем, нет, был во Флоренции еще менее уважаемый собрат моего учителя. Хотя он и происходил из благородного рода художников. Я имею в виду Джизмондо Ганди. Только он упал во мнении флорентийцев не от того, что не платил долгов, как Рафаэль Дель Мора, а из-за неумения работать. И главное, из-за своей отвратительной скупости. В конце концов, он растерял всех заказчиков, и в его мастерскую отважился заглянуть разве лишь какой-нибудь неискушенный иностранец. Тогда Джизмондо начал заниматься ростовщичеством, сужая под огромные проценты деньги сынкам богачей, расточавшим свое будущее наследство. Это дело пошло гораздо лучше, потому что Ганди всегда брал крупные залоги и никогда не шел на риск. Кроме того, по его собственным словам, Джизмондо был весьма предусмотрителен и терпим. Он сужал деньгами решительно всех – и соотечественников, и иностранцев, и христиан, и евреев. Он охотно судил бы и святого Петра под залог его ключей, и сатану под залог адских сокровищ. Надо ли говорить, что он давал деньги и моему несчастному хозяину Рафаэлю Дель Мора, который день ото дня все больше запутывался в долгах, хотя по-прежнему оставался честным человеком. Постоянное деловое общение обоих собратьев по ремеслу, близкое соседство и, наконец, пренебрежительное отношение к ним сограждан сблизили их. Дель Мора был полон признательности к Джизмондо Ганди за безграничную готовность сужать его деньгами. Ганди, в свою очередь, питал глубокое уважение к своему честному и скромному должнику. Словом, вскоре они стали закадычными друзьями. И Джизмондо ни за какие сокровища не пропустил бы ни одной из пирушек, на которые всегда приглашал его Рафаэль Дель Мора. Дель Мора был вдовцом и имел 16-летнюю дочь по имени Стефана. Стефана не была красавицей в строгом смысле этого слова, но с первого же взгляда пленяла каждого. Под ее слишком высоким и крутым для женщины лбом чувствовалась работа мысли, а взгляд больших, блестящих, бархатисто-черных глаз проникал в самую душу, и вы невольно ощущали при этом прилив благоговейной нежности. Мягкая, грустная улыбка озаряла, как осеннее солнце, ее бледное, чуть смуглое лицо. Я забыл сказать, что у девушки были божественно прекрасные руки, а голову ее венчала корона пышных черных волос. Стефана имела привычку немного склонять головку, как лилия, надломленная бурей. Живое воплощение меланхолии. Но когда она что-нибудь приказывала, повелительно подняв руку, стан ее гордо выпрямлялся, дивные глаза загорались, ноздри трепетали, и вы готовы были пасть перед ней ниц, как перед архангелом Гавриилом. Ты очень похож на нее, Асканио. Но у тебя нет ее болезненной слабости и страдальческого выражения лица. Никогда еще бессмертная душа не являлась мне так ясно, как в том хрупком, женственно-изящном теле. Дель Мора, который любил свою дочь и вместе с тем побаивался ее, не раз говорил, что хоть жена его и лежит в могиле, ее душа продолжает жить в Стефане. Я был в то время ветреным, необузданным и отважным юнцом и больше всего на свете ценил свободу. Молодость била во мне ключом, и я расточал ее в буйных драках и в бурной любви. Работал я так же, как и развлекался. Со всем пылом юности и, несмотря на свои дурачества, был лучшим подмастерьем Рафаэля. Только на моем заработке и держался еще кое-как наш дом. Однако все, что я делал хорошего, получалось чисто случайно, необдуманно. Я прилежно изучал античное искусство, целыми часами копируя статуи и барельефы греческих и римских мастеров. И это знакомство с великими воятелями древности дало мне четкость линий и чистоту форм. Но я был тогда всего-навсего хорошим подражателем, а не творцом. И все же, повторяю, я считался самым искусным и трудолюбивым учеником Дель Мора. Вот почему мой учитель, как я узнал об этом впоследствии, мечтал выдать за меня свою дочь. Но я и не думала женитьбе, поверьте. Я жаждал развлечений, свободы, независимости. Я на целые дни исчезал из дому, а по вечерам возвращался разбитой усталостью и все же успевал за несколько часов перегнать в работе остальных подмастерьев Рафаэля. Я дрался за одно сказанное не впопад слово, влюблялся за один брошенный мне взгляд. Нечего сказать, славный муж вышел бы из меня. Чувство мое к Стефане ничуть не походило на мою влюбленность в красоток из Порта дель Прата или из Бонго Пинти. Я почти робел перед ней. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что я люблю ее не как сестру, я расхохотался бы ему в лицо. Возвращаясь после своих похождений, я не решался поднять на нее глаза. Стефана бывала тогда не строга, нет, а печально. И наоборот, если, устав от забав или испытывая благодатное рвение к труду, я оставался дома, мне было отрадно встречать на себе ясный взгляд Стефаны, слышать ее нежный голосок. Моя любовь к ней была глубокой, почти благоговейной. Я и сам не понимал, что это за чувство, но от него так сладко замирало сердце. Нередко среди шумных развлечений мне вдруг приходила мысль о Стефане. И в тот же миг я становился тихо печален. «А если обнажаешь шпагу или кинжал», — я произносил ее имя, как имя своей святой покровительницы, «то неизменно выходил победителем, и притом без единой царапины». Но это чувство к прелестной, нежной и невинной девушке таилось, как святыня в глубине моей души. Стефана, холодная и гордая с моими нерадивыми товарищами, была со мной бесконечно добра и терпелива. Она приходила иногда в мастерскую и садилась возле отца. Склонясь над работой, я всегда чувствовал на себе ее взгляд. Я был горд и счастлив ее предпочтением, хоть и не пытался разобраться в нем. А когда кто-нибудь из подмастерьев, желая грубо польстить мне, говорил, что хозяйская дочка влюбилась в меня, ему так доставалось, что он никогда больше не решался повторить своих слов. Только несчастье, случившееся со Стефаной, показало мне, как прочно воцарилась она в моем сердце. Однажды, находясь в мастерской, она не успела отдернуть руку, и неловкий подмастерье, думаю, он был пьян, глубоко поранил ей резцом два пальца на правой руке. Бедняжка отчаянно вскрикнула, но тут же спохватилась, и, чтобы успокоить нас, улыбнулась, хотя вся рука была в крови. Кажется, я убил бы этого парня. Джизмондо Гадди тоже был в мастерской. Он сказал, что знает по соседству одного хирурга, и тотчас же побежал за ним. Хирург оказался паршивым лекаришкой. Правда, он ежедневно навещал Стефану, но был настолько невежественен, что у больной началось заражение раны. Тогда этот осел важно заявил, что все его усилия оказались тщетными, и, вероятно, придется отнять руку. Рафаэль дель Моро к тому времени почти разорился, и ему не на что было позвать другого врача. Я, уже услыхав страшный приговор, бросился к себе в каморку, вытряхнул из кошелька все свои сбережения и помчался к Джакомо Растелли де Перузе, лучшему итальянскому хирургу, который лечил самого папу. Вняв моей отчаянной мольбе, а главное, увидев порядочную сумму денег, он тотчас же отправился к больной, проворчав: «Ох уж эти мне влюбленные!» Осмотрев раны, врач объявил, что берется вылечить ее и что недели через две Стефана будет совсем здорова. Мне хотелось расцеловать этого достойного человека. Он перевязал больной раненые пальчики, и Стефане сразу стало легче. Но через несколько дней обнаружилась костоеда, и пришлось сделать операцию. Стефана попросила меня присутствовать на операции. «Это придаст ей смелости», — сказала она. А у меня самого сердце сжималось от страха. Хирург Джакомо орудовал грубыми инструментами, которые причиняли девушке страшную боль. Она не могла сдержать стонов, которые надрывали мне сердце. На лбу у меня выступил холодный пот. В конце концов, я не выдержал. Я не мог смотреть, как этот страшный инструмент терзает тонкие нежные пальчики. Мне казалось, будто он терзает меня самого. Я вскочил, умоляя мэтра Джакомо на несколько минут отложить операцию. Можно было подумать, что меня вдохновил какой-то добрый гений. Я сбежал в мастерскую и быстро изготовил стальной ножичек, тонкий и острый, как бритва. Вернувшись, я отдал его хирургу, и операция пошла так легко, что Стефана почти не страдала. В 5 минут все было закончено. А через 2 недели она уже дала поцеловать мне свою ручку, которую, по ее словам, я спас. Не берусь описывать, какую пытку пришлось мне пережить, глядя на страдания бедной смиренницы. Так я называл иногда Стефану. В самом деле смирение являлось неотъемлемым, врожденным качеством ее души. Стефана не была счастлива. Легкомыслие и беспутный образ жизни отца приводили ее в отчаяние. Религия стала единственным ее утешением. Подобно всем несчастным, она была набожна. Заходя в церковь, я всегда любил Бога. Я нередко встречал там Стефану, которая, стоя в сторонке, горячо молилась и плакала. В трудные минуты, которые из-за беспечности Рафаэля Дель Мора часто выпадали на ее долю, она обращалась ко мне за помощью, делая это с доверчивостью, с благородством, приводившим меня в восторг. «Бенвенута», — говорила она мне с той милой простотой, которая присуща лишь возвышенным сердцам. «Прошу вас, посидите сегодня попозже за работой, закончите эту вещицу. У нас в доме нет ни гроша». Вскоре у меня вошло в привычку спрашивать ее мнение о каждой работе. Она умела зорко подмечать недостатки и давала превосходные советы. Одиночество и горе развили ее ум и возвысили душу. Ее наивные, но вместе с тем глубокие суждения помогли мне постигнуть не одну тайну творчества и часто открывали передо мной новые пути в искусстве. Помню, однажды я показал ей модель, заказанной мне кардиналом медали. На одной стороне был изображен сам кардинал, а на другой – Иисус Христос, идущий по волнам и протягивающий руку апостолу Петру. А внизу надпись «Зачем усомнился?». Портрет кардинала Стефана похвалила. Он мне удался и был довольно схож с оригиналом. Потом она долго молча глядела на Спасителя и, наконец, сказала: «Лицо красиво, и если бы оно принадлежало Аполлону или Юпитеру, я не возражала бы. Но ведь Спаситель не только красив, он божествен. Черты этого лица безупречно правильны, но где же в нем душа? Я восхищаюсь человеком, но не вижу Бога. Помните, Бенвенута, вы не только художник, вы христианин. Знаете, и мне приходилось падать духом, сомневаться. И я видела Христа, который, протягивая мне руку, говорил: «Зачем усомнилась?» Ах, Бенвенута, его небесный лик прекраснее, чем созданный вами. В нем чувствовалось и скорбь отца, и всепрощающее милосердие. Чело сияло, а уста улыбались. Он был не просто велик, но и добр. «Постойте, постойте, Стефана!» Я поспешно стер набросок и за какие-нибудь четверть часа нарисовал у нее на глазах другой лик Христа. «Верно я вас понял, Стефана?» «О, да, да!» — воскликнула она со слезами на глазах. «Точно таким являлся мне Спаситель в минуту отчаяния. Я сразу же узнала его величественное и благостное лицо. И я советую вам, Бенвенута, прежде чем браться за работу, подумайте над тем, что вы собираетесь создать. Вы овладели мастерством. Добивайтесь выразительности. У вас есть материал, одухотворяйте его. Пусть ваши руки выполняют веление вашего разума». Вот такие советы давала мне эта 16-летняя девушка, наделенная свыше тонким художественным вкусом. В одиночестве я часто размышлял над ее словами и понимал, что она права. Так Стефана просвещала и направляла меня. Овладев формой, я пытался вдохнуть в нее мысль, чтобы дух и материя выходили из моих рук, слитые воедино, как Минерва из головы Юпитера. Господи, как живучи воспоминания юности, и как много в них очарования! Коломбо, Асканио, этот чудесный вечер живо напоминает мне вечера, проведенные наедине со Стефаной на скамье возле дома ее отца. Она смотрела на звезды, я же смотрел только на нее. С тех пор прошло 20 лет, а мне кажется, будто это было вчера. Вот и сейчас у меня такое чувство, будто я сжимаю ее руки, но это ваши руки, дети мои. Да, что не делает Господь, все благо. Стоило мне увидеть ее бледное личико и белое платье, как душа моя преисполнялась дивным покоем. Бывало, сидя рядом, мы за целый вечер не произносили ни слова. Но этот безмолвный разговор рождал во мне высокие мысли и чувства, делал меня чище и лучше. Всему, однако, приходит конец. Кончилось и наше счастье. Рафаэль Дель Моро вконец разорился. Он задолжал своему доброму соседу 2000 дукатов и не знал, как вернуть этот долг. Бедняга был просто в отчаянии. Он хотел, по крайней мере, спасти свою дочь, выдав ее за меня, и поделился этой мыслью с одним из подмастерьев, очевидно, для того, чтобы тот поговорил со мной. Это был негодяй, которого я проучила однажды, когда он вздумал грубо подшучивать над моей братской любовью к Стефане. «Откажитесь от этой мысли, маэстро Дель Моро!» — прервал он учителя, даже не дав ему договорить. «Ручаюсь, у вас ничего не выйдет!» Рафаэль Дель Моро был горд и, решив, что я презираю его за бедность, не сказал мне ни слова. В Вскоре Джезмондо Гадди потребовал взятые у него в долг деньги. Рафаэль начал упрашивать его повременить немного. Тогда Гадди сказал: «Послушайте, отдайте за меня свою дочь. Она умна и бережлива, и мы с вами будем квиты». Дель Моро несказанно обрадовался. Гадди слыл за человека грубого и ревнивого, но он был богат. А именно за богатство больше всего и ценят, и уважают человека-бедняки. Когда Рафаэль сказал дочери об этом предложении, она не промолвила ни слова. Только вечером, собираясь вернуться домой после нашего свидания, девушка сказала просто: «Бенвенуто, Джезмондо Гадди просил моей руки, и отец дал свое согласие». Не прибавив больше ни слова, она ушла. Я, как ужаленный, вскочил со скамьи в сильнейшем волнении, выбежал из города и стал бродить по полям. Всю ночь я то метался, как одержимый, то рыдая лежал на мокрой траве, и тысячи самых отчаянных, безумных, диких мыслей проносились в моем воспаленном мозгу. «Стефана будет женой Джезмондо», — говорил я себе, пытаясь овладеть собой. «И если я содрогаюсь от ужаса при мысли об этом, то каково же ей, бедняжке?» Стефана, разумеется, предпочла бы выйти за меня. Она ничего не говорит, но молча взывает к моей дружбе. Старается пробудить во мне ревность. О да, я ревную, я бешено ревную. Но имею ли я право ревновать? Гадди, конечно, угрюм и груб, но будем беспристрастны. Могу ли я дать счастье женщине? Ведь я жесток, своенравен, нетерпим. Всегда готов драться на дуэли, волочиться за первой встречной. Сумею ли я переломить себя? Нет, никогда. Покуда кровь кипит в моих жилах, рука моя не выпустит шпаги, а ноги сами понесут меня из дома. Бедная Стефана, сколько ей пришлось бы страдать и плакать. Она зачахла бы у меня на глазах, была бы для меня вечным укором, я возненавидел бы ее и себя. В конце концов, она умерла бы с горя, и я был бы ее убийцей. Увы, я не создан для мирных и чистых радостей домашнего очага. Мне нужны простор, свобода, бури. Все, что угодно, только не однообразный покой семейного счастья. Своими грубыми руками я надломил бы этот нежный и хрупкий цветок. Я измучил бы своим беспутством это бесконечно дорогое мне существо, эту чуткую, любящую душу, и себя истерзал бы нескончаемыми угрызениями совести. Да, но лучше ли ей будет с Джезмондо Гадди? И зачем ей, собственно, выходить за него? Ведь нам было так хорошо вдвоем. Стефана прекрасно понимает, что дух и судьбу художника нельзя сковать никакими цепями, подчинить мещанским потребностям семейной жизни. Мне пришлось бы навеки проститься с мечтами о славе, похоронить свое будущее, отказаться от искусства, которое не может существовать без свободы, без самостоятельности. Виданное ли дело, великий творец, гений, сидящий в углу за печкой? О, бессмертный Данте Алигьери! И вы, мой учитель Микеланджело! Как бы вы смеялись, видя, что ваш последователь баюкает детишек и трепещет над своей супругой. Нет, только не это. Мужайся, Бенвенуто, и пощади Стефану. Оставайся одиноким и верным своей мечте. Как видите, дети, я не стремлюсь приукрасить свой безрассудный поступок. Принятое мною решение было несколько себелюбиво. Я руководствовался, однако, самой искренней и глубокой любовью к Стефане. И потому оно казалось мне правильным. На следующий день я вернулся в мастерскую в довольно спокойном настроении. Стефана тоже выглядела спокойной и была только чуть бледнее обычного. Прошел месяц. И вот однажды вечером, расставаясь со мной, она сказала: «Бенвенуто, через неделю я стану женой Джезмондо Гадди». Но в этот раз она медлила уйти, и я навсегда запечатлел в душе ее образ. Девушка стояла передо мной грустная и безмолвная, прижав руку к сердцу и согнувшись под временем страдания. И милая, приветливая улыбка ее была так печальна, что, глядя на нее, хотелось плакать. Она смотрела на меня скорбно, но без упрека. Казалось, мой тихий ангел навеки прощается со мной, покидая землю. Постояв минуту в полном молчании, она вошла в дом, и мне больше не суждено было ее видеть. И опять я с непокрытой головой выбежал из города, но ни в этот день, ни на следующий я не вернулся обратно. А шел все дальше и дальше, не чувствуя усталости, пока не оказался в Риме. Там я пробыл 5 лет. Мое имя стало известным. Я удостоился благосклонности папы, дрался на дуэлях, влюблялся, преуспевал в своем ремесле. но счастлив не был. Мне все время чего-то недоставало, и, кружась в водовороте жизни, я каждый день вспоминал Флоренцию. И каждую ночь я видел во сне Стефану. Она стояла бледная на пороге отчего дома и грустно глядела на меня. Через 5 лет я получил из Флоренции письмо с траурной печатью. Я столько раз читал и перечитывал его, что запомнил наизусть. Вот оно. «Бенвенуто, я скоро умру. Бенвенуто, я любила вас. И вот о чем я мечтала. Я знала вас, как самую себя. Я предугадала скрытый в вашей душе талант и была уверена, что вы станете великим человеком. Ваше высокое чело, пламенный взгляд, неукротимая энергия – все говорило о гении, налагающем тяжкие испытания на женщину, которая стала бы вашей женой. Я готова была на все. Счастье для меня заключалось бы в величии, выпавшей на мою долю миссии. Я была бы не только вашей женой, Бенвенуто, но матерью, другом, сестрой. Я понимала, ваша благородная жизнь принадлежит миру, и удовольствовалась бы тем, что развлекала бы вас в минуты горести и утешала в несчастье. Вы всегда и во всем оставались бы свободны. Увы, я так давно привыкла к мучительному одиночеству, к неровностям вашего пылкого характера, к прихотям вашей бурной натуры. У незаурядных людей незаурядные стремления. Чем выше парит в небесах могучий орел, тем дольше он вынужден отдыхать на земле. Пробудившись от своих лихорадочных и возвышенных грез, вы снова принадлежали бы мне одной, мой великий Бенвенуто, мой прекрасный возлюбленный. Я никогда не упрекнула бы вас за долгие часы забвения, ведь в них не было бы для меня ничего оскорбительного. Что же касается меня, то, сама зная, что вы ревнивы, как все благородные сердца, как был ревнив сам бог поэтов, я держалась бы ваше отсутствие подальше от глаз людей, я ожидала бы вас в одиночестве, молясь за вас Богу. Вот какой представляла я свою жизнь. Но когда вы меня покинули, я подчинилась воле провидения и вашей воле и отказалась от счастья. Поступила так, как велел мне дочерний долг. Отец желал, чтобы я спасла его от бесчестия, выйдя замуж за его заимодавца. Я повиновалась. Мой муж оказался черствым, безжалостным и жестоким человеком. Он не довольствовался моей покорностью и требовал, чтобы я любила его. Но это было выше моих сил. Видя мою невольную грусть, он грубо обращался со мной. Я смирилась. Надеюсь, я была ему верной и достойной женой. Но всегда такой печальный, Бенвенуто. Бог наградил меня за страдания. Он послал мне сына. В течение 4 лет нежные ласки ребенка позволяли мне забывать об оскорблениях, побоях, а под конец и нищете. Потому что в погоне за наживой мой муж разорился и месяц назад умер от истощения и горя. Да простит ему Бог все грехи, как прощаю их я. Теперь и я умираю. Меня сегодня же не станет. Я завещаю вам, Бенвенуто, своего сына. Быть может, все к лучшему. Как знать, сумела бы я, слабая женщина, до конца выполнить трудную роль, о которой мечтала. Мой сын Асканио, он похож на меня, будет вам более достойным и покорным спутником жизни. Он сумеет любить вас, если не сильнее, то, по крайней мере, лучше меня. И я не ревную его к вам. Бенвенуто, будьте моему сыну тем, чем я хотела быть для вас. Будьте ему другом. Прощайте, Бенвенуто. Да, я любила и люблю вас, и не стыжусь признаться в этом, стоя у врат вечности. Это святая любовь. Прощайте. Будьте великим художником, а я, наконец, обрету вечный покой и счастье. Смотрите хоть изредка на небо, чтобы я могла видеть вас оттуда. Ваша Стефана. Ну как, верите мне теперь, Коломбо и Асканио? Согласны ли вы слушаться моих советов? Да, в один голос воскликнули влюбленные. Умираю. Меня сегодня же не станет. Я завещаю вам, Бенвенуто, своего сына. Быть может, все к лучшему. Как знать, сумела бы я, слабая женщина, до конца выполнить трудную роль, о которой мечтала. Мой сын Асканио, он похож на меня, будет вам более достойным и покорным спутником жизни. Он сумеет любить вас, если не сильней, то, по крайней мере, лучше меня, и я не ревную его к вам. Бенвенуто, будьте моему сыну тем, чем я хотела быть для вас. Будьте ему другом. Прощайте, Бенвенуто. Да, я любила и люблю вас, и не стыжусь признаться в этом, стоя у ворот вечности. Это святая любовь. Прощайте. Будьте великим художником,